Мы стали спускаться по лестнице, когда дверь отворилась, и в палаццо ввалились стражи. Розалинда была бледна и не скрывала своего испуга. Куртка Пауля оказалась разодрана на плечах, сам он весь в пыли, а на лице кровоточили свежие ссадины. — С тобой все в порядке? — Шука бросился к жене. Губы у нее затряслись, но она сдержала эмоции и закатала рукав. — Твою мать! — потрясенно сказал я, разом забыв все другие слова. — Этого не может быть! — натянуто рассмеялся Шука. — Это просто невозможно! — Но, к сожалению, это есть, — устало сказал Пауль, садясь на ступеньки. Я взял Рози за запястье, внимательно осмотрел. Сомнений больше не было, но я лишь сказал: «Странный след, словно чьи-то пальцы». «Идем, тебе надо лечь», — цыган пришел в себя и решительно взял жену под локоть. «А с тобой я поговорю позже». Он послал стражу свирепый взгляд, который не предвещал тому ничего хорошего, но Пауль даже не посмотрел на него, разглядывая свои узловатые руки. «Рози, все будет в порядке», — сказал я девушке. «Мы найдем способ избавить тебя от этого». «Спасибо, Людвиг», — она постаралась улыбнуться и ушла вместе с Шука, напуганная и потрясенная, как и все мы. Пауль задумчиво сжал и разжал кулаки, глухо произнес: «Стражи не болеют, в том числе и юстирским потом. Случившееся невозможно». Я привык доверять своим глазам. Розалинда оказалась исключением из этого правила. Сыпь очень приметная. И у нас меньше суток, прежде чем она умрет. Так что, быть может, ты просто расскажешь, что у вас там произошло? Мы пришли в собор и полностью его проверили. Центральный неф, правый неф, левый неф, хор, орган, киворий. Ничего, ни одной темной души. Тогда мы разделились. Я направился посмотреть преддверие, а Розалинда хотела еще раз проверить северный неф. Я вернулся к ней, когда услышал шум драки. Там была душа, Рози смогла ее ранить. Я смог отогнать темную и... И... «Эта тварь убила моего пса!» — с ненавистью сказал Пауль. «Мне жаль тигра». Он кивнул, поиграл желваками и сказал, рубя фразы: «Я бы выследил ее и добил, но Рози упала и начала кричать. Эта гадина успела схватить мою ученицу за запястье». «Вот почему сыпь на ее руке напоминает отпечатки пальцев», — пробормотал я. «Ты связываешь касание темной души с болезнью Розалинды?» «Связываю. И тут же убеждаю себя, что это невозможно». «Невозможно, если страж заболевает юстирским потом. Куда темная потом делась?» «Не знаю. Было не до нее. Спряталась где-то в глубине нефа. Я поставил блокирующую защиту, прежде чем увел Рози. Черт меня побери, никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным». Я слишком устал, не выспался, был голоден и нуждался в отдыхе, но не мог себе этого позволить. Если существует душа, способная заразить болезнью стража, то ее следует уничтожить. Но перед этим надо понять, как избавить жену Шука от болезни. «Надо вернуться», — сказал Пауль, опередив меня. «Вернуться и еще раз обыскать собор. Возможно, эта перламутровая гадина еще там. В чем дело?» Думаю, от злости, появившейся на моем лице, нехорошо стало бы даже пугалу.